Проблема в том, что многие люди считают, что должны делать только тот минимум, который необходим для получения вознаграждения, так как это всего лишь плата за сделанное. Люди, естественно, ждут платы за свой труд. Но если это единственное вознаграждение, то и работа будет строго соответствовать цене. Однако, если рабочие время от времени будут получать неожиданные прибавки типа морального поощрения, денежных премий, продвижения по службе и прочего, то впредь будут прилагать больше усилий в надежде на признательность и вознаграждение. Запомните, эти сюрпризы не должны быть предсказуемыми. В противном случае они потеряют свою эффективность и будут восприниматься как должное. Это ожидание и будет приводным механизмом поведения рабочих. Разнообразьте вознаграждение, и вы получите лучшие результаты как в изменении самого себя, так и людей, которыми руководите. Есть еще и третий механизм для закрепления модели поведения, который также можно использовать. Он известен под названием приз. Приз будет способствовать закреплению. Если, например, иногда вы будете давать дельфину не одну рыбку, а 3 или 4, то дельфин будет ждать еще большего приза, если сделает дополнительное усилие. И он в результате постоянно делает все более и более совершенные прыжки. Человек реагирует подобным же образом. Часто в организациях, когда людям дают вознаграждение, значительно превышающее предполагаемое, это может создать более сильное побуждение в будущем, так как люди будут надеяться на еще большее вознаграждение. Тот же принцип может великолепно сработать при общении с вашими детьми.